В начале 50-х годов Эдуард заказал Эмилю Лассалю, ученику Ле Корбюзье и ведущему французскому архитектору-модернисту, спроектировать новое здание правления главной компании де Шевиньи в Париже. Строительство высокой башни из черного камня и стекла, спроектированной Лассалем, завершилось в конце 1955 года. Это было первое здание подобного типа в Париже. Оно породило много противоречивых отзывов и последующих подражаний и стало вехой в истории коммерческого дела. В один из декабрьских дней того же года Эдуард, как обычно, прибыл на работу точно в 9. Как обычно, он приехал из Сен-Клу в своем черном Роллс-Ройсе «Фантом». Шофер открыл дверцу, он вышел из машины, как обычно, окинул взглядом высокую черную башню творения Лассаля и проследовал внутрь. То, чем ему предстояло заняться до Ленча, ничего приятного не обещало, но он гнал от себя подобные мысли. Приятное дело или, напротив, неприятное, теперь это в большинстве случаев не имело для него никакого значения. Ко всем делам он относился равно холодно и бесстрастно. Дела слагались в дни, дни в недели, недели в годы. Он вошел в личный лифт и нажал на кнопку 19-го этажа. Жерар Гравелье, заведующий архивом де Шевиньи, стоял у окна своего кабинета на 13-м этаже того же здания. Он наблюдал, как Роллс-Ройс подкатил в обычное время, и высокий мужчина в черном костюме быстро прошел внутрь. Когда Эдуард скрылся из вида, Гравелье задумчиво отвернулся от окна и рассеянно смахнул с плеча пиджака крупинки перхоти. Костюм, обошедшийся ему в 150 гиней, был пошит в Лондоне не у портного Эдуарда де Шевиньи, Джайвс Сивил Роу, но в другой мастерской, где вполне приемлемая имитация стоила подешевле. Гравелье нервничал, причем сильно, так что за завтраком не смог ничего проглотить. Но сейчас он пытался успокоиться, внушая себе, что у него нет причин волноваться. Он знал, по какому поводу его вызывают. Обсудить новую систему регистрации и хранения архива проектов де Шевиньи, которую заново разработали с самых азов по настоянию Эдуарда де Шевиньи и должны были полностью задействовать уже на этой неделе, после того, как архив, наконец, переведут в новые помещения. Новая система предусматривала небольшое сокращение штатов. Его планировалось осуществить на добровольной основе. Вероятно, Эдуард де Шевиньи хотел обсудить с ним именно это или какой-нибудь элемент системы. Все прекрасно знали, что Эдуард де Шевиньи любит вникать в детали. От его острого глаза не ускользала ни единая, самая ничтожная мелочь, когда речь шла об управлении его империей. Вспомнив про это, Жерар Гравелье снова разволновался, его прошиб пот. Когда на его новом письменном столе из ясеня с хромированной отделкой зажужжал интерком, он даже подпрыгнул. «Успокойся», — приказал он самому себе, и принялся, словно читая «Литанию», мысленно перечислять доказательства собственного преуспеяния, пока шел по тихому, устланному толстым ковром коридору к служебному лифту, который должен был доставить его на 19-й этаж. Новая квартира в роскошном пригороде Босежур, квартира поменьше на Монпарнасе, где живет весьма милая молодая любовница, два автомобиля, один самый большой Citroën Familiale последней марки, щедрый счет на текущие расходы, в которые никто особенно не вникает, по крайней мере, он так надеялся. Сорбонна присудила ему ученую степень магистра изящных искусств. Он прошел подготовку в Лондонском музее Виктории и Альберта и в Парижском музее изящных искусств. Историю ювелирного искусства в целом и искусство де Шевиньи, в частности, он знал лучше всех, за исключением одного человека, того, к кому направлялся в эту минуту. Он перевел дух и утер пот со лба. Он незаменим. Ему хотелось надеяться, что это правда. Его впервые вызывали к Эдуарду де Шевиньи, чьи кабинеты и приемные занимали верхний этаж здания. Выйдя из скоростного лифта, Гравелье от удивления широко раскрыл глаза. Тут все свидетельствовало о полном разрыве с традицией. Наружная приемная была огромной, океан светлого бежа и белизны, хром и стекло. Вокруг стола по эскизу Ле Корбюзье стояли три массивных дивана, обитые натуральной кожей. За письменными столами тоже по эскизу Ле Корбюзье сидели две очень красивые служащие. На обеих были шелковые блузки строгого покроя, нитки жемчуга и плотные шарфики, прихваченные на горле свободным узлом. И та, и другая были весьма соблазнительны, особенно та, что сидела слева. Но вид у них был такой, словно если они и лягут с кем-то в постель, то никак не меньше, чем с самим Эдуардом де Шевиньи. От их безукоризненного французского Гравелье взяла оторопь, и он пожалел, что не обратился к услугам портного подороже. Хороший тон, он ненавидел женщин этого типа. «Вам придется подождать, месье Гравелье», — произнесла одна из сирен. «Ни тебе извинений, ни объяснений, ни предложения выпить чашечку кофе, ничего». Он просидел 45 минут, обливаясь потом. Затем внутренние приемные, еще более изысканные и роскошные, и две новых, вкрадчивых стервы, на сей раз секретарши, такие чопорные, будто трусики у них, и те накрахмаленные. Господи! И уже после всего святая святых, ровно через час после вызова. Гравелье не сомневался, что его проманежили нарочно. Он открыл гладкую дверь красного дерева, вошел и остановился. Кабинет был очень просторен и, на удивление, строг. Гравелье ожидал увидеть предметы старины, цветы, портреты предыдущих баронов де Шевиньи, неизменно украшавшие офис старого хозяина. Ничего подобного. На стенах висели картины художников-абстракционистов. Он пригляделся и изумленно приоткрыл рот. Пикассо периода кубизма. Два великолепнейших брака. Ранний Кандинский, Мондриан, Ротко из красной серии. Огромное полотно Джексона Поллока, исполненное скрытой муки. На черном книжном шкафу позади письменного стола возвышались три изумительные бронзовые статуэтки. Брынкуши, Генри Мур, Джакометти. Гравелье сглотнул. Чтобы добраться до стула у письменного стола, нужно было пересечь почти все помещение. Гравелье неуверенно двинулся вперед. Эдуард де Шевиньи поднял глаза. Гравелье с любопытством его разглядывал. Все знали, что ему всего 30 лет, но выглядел он несколько старше. Высокий, 6 с лишним футов, широкие плечи и та же завораживающая красота, какой отличался его отец. Твердые черты лица, загорелый. Необычное сочетание, черные, как вороново крыло, волосы и темно-голубые глаза. Гравелье показалось, будто их взгляд прожигает его насквозь. Он завистливо покосился на костюм босса, черного цвета без всяких оттенков, жилет на обшлагах по 4 пуговицы. У него самого только по 3. Он выругался про себя. Вблизи разница между костюмом за 200 гиней и костюмом за 500 гиней просто бросалась в глаза. Белая рубашка, черный вязаный шелковый галстук. Господи, неужто он носит траур? Садитесь, пожалуйста. Гравелье присел. сбоку от массивного черного стола, находилась запутанная система телефонов и аппаратов прямого вызова. На самом столе лежали платиновая ручка производства де Шевиньи, простая белая папка и только. А между тем этот человек знал обо всем, что происходит в Риме, Токио или Йоханнесбурге, за 2 месяца до того, как тамошние деловые круги узнавали об этом. Как ему удавалось? Гравелье повел шеей, ослабляя хватку воротничка. Воцарилось молчание. Он знал об этом, вошедшем в легенду, приеме. Молчание было призвано давить на тебя, заставить болтать, забыв о всякой осторожности. Гравелье еще раз сглотнул и забормотал. «Месье де Шевиньи, я в восторге от нового здания правления. Мне не терпелось вам об этом сказать. Уверен, оно в корне изменит наш общий имидж. Всякому лестно работать в столь современном, столь прогрессивном деловом центре. До меня уже доходит. Я вызвал вас не для того, чтобы обсуждать достоинства здания». Оборвали его тоном решительным и холодным. Гравелье кашлянул. Он понимал, что ему нужно взять себя в руки, успокоиться, а главное — прикусить язык. Но он почему-то не мог. «Нет, разумеется, нет, месье де Шевиньи. Если вас интересует перемещение архива, то хочу вас заверить, все идет по графику. Я захватил кое-какие бумаги на тот случай. Вот тут у меня полная разметка со всеми подробностями. Новое штатное расписание. Месье Гравелье, сколько времени вы служите у де Шевиньи?» 21 год, месье де Шевиньи. 21 год, 2 месяца и 3 недели. Он открыл лежавшую перед ним белую папку. Гравелье отчаянно пытался прочесть текст, перевернутый вверх ногами. «Я ознакомился с донесением начальника нашей службы безопасности». Снова воцарилось молчание. Гравелье побледнел. «Полагаю, нет нужды останавливаться на частностях, не так ли? Вы начали передавать элементы, хранящихся в архиве художественных решений, 1 год и 2 месяца тому назад. Поначалу сравнительно банальные элементы, поэтому вам тогда не стали мешать. Мне было интересно, как далеко вы зайдете». Молчание. «Месяц назад вас допустили к весьма секретным разработкам, касающимся принципов решения нашей коллекции на 1956-57 годы. Уверен, вы их запомнили. Решение под кодовым названием «Белый лед» предполагало широкое использование платины, белого золота и бриллиантов. Впрочем, запомнили вы их или нет, не имеет значения, поскольку их придумали специально для вас и для конкурирующей компании, которой вы вчера передали эти секретные сведения». Он наградил Гравелье ледяной улыбкой. «Настоящие наши планы на 56-57 годы, само собой разумеется, совершенно другие. Но вы о них не узнаете. Вы уволены». Гравелье встал. К лицу его прилила кровь. К горлу подкатила тошнота. В голове проносились бессвязные мысли. «Сукин сын. Бесчувственный сукин сын. 18 месяцев, 1,5 года позволял мне губить себя, а теперь...» Он вцепился в спинку стула. Эдуард де Шевиньи посмотрел ему в глаза. Лицо его оставалось совершенно бесстрастным. «Поручительство компании за приобретенную вами недвижимость отменяется. Если вы не изыщете частных средств, компания лишит вас права пользования. Предоставленная вам компанией машина этим утром изъята. Компания дала знать двум вашим банкам, где, насколько я понимаю, у вас существенно превышен кредит, что вы у нас больше не служите, и, следовательно, мы уже не выступаем вашими гарантами. Договор с компанией об обеспечении вас пенсией по выслуге лет утратил силу. Наши юристы сегодня подали иск по обвинению вас в злоупотреблении доверием, мошенничестве и растрате. У вас имеются вопросы? Месье де Шевиньи, прошу вас. Гравелье сложил в мольбе потные ладони. У меня семья, 4 детей, совсем малыши, старшему всего 11. И снова наступило молчание. Всего на миг, на один блаженнейший миг. Гравелье показалось, что он его тронул. Когда он сказал о детях, в глазах вершителя за письменным столом промелькнуло какое-то чувство. Но он тут же решительным жестом закрыл папку. За дверями вас ждут два должностных лица, представитель налогового управления и инспектор префектуры Иль-де-Ла-Сите. Вас возьмут под арест. Всего хорошего. Гравелье с трудом дошел до дверей и обернулся. Гнев, страх и ненависть поднялись в нем и перехватили дыхание. Он посмотрел на безукоризненный костюм, но безукоризненно равнодушный лик, глянул в холодные глаза. «Будьте вы прокляты!» — произнес он прерывающимся голосом. 22 года! Чтоб вы горели в адском пламени!» Дверь закрылась. Эдуард де Шевиньи застыл в кресле. Он сидел, глядя на буйство черных и алых красок в сердцевине холста Джексона Поллока. Усмехнулся горькой усмешкой и отодвинул белую папку. Он уже горел в аду, так что Жерару, Гравелье и ему подобным можно было не тратиться на проклятие. Жестокость в нем была заложена. Ранее он ее сдерживал, теперь же дал ход. Предательство, увертки, неумение. Раньше он пытался все это исправить, теперь же карал. Все его указания надлежало исполнять неукоснительно и с опережением. Справлявшиеся с этим процветали, не справлявшиеся шли в расход. Те же, кто пробовал вести с ним двойную игру, а таких становилось все меньше, быстро начинали в этом раскаиваться. В Швейцарии, например, был один ювелир, который много лет неплохо зарабатывал на том, что, нагло копируя стиль де Шевиньи и используя драгметаллы низкой пробы и дешевый рабочий труд, выдавал свои изделия за оригиналы де Шевиньи и распространял через хорошо законспирированную сеть торговцев-теневиков. В один прекрасный день его старый банк предложил ему кредит на расширение производства и оборудование дополнительных мастерских. Ювелир воспрянул духом и принялся вкладывать деньги. Но когда он по уши залез в долги, его банк, входивший среди многих других в банковское объединение, Credit Suisse, одно из обслуживающих де Шевиньи в Швейцарии, внезапно затребовал погашение кредитов. Ювелир, понятно, не смог заплатить и попросил отсрочки. Ему было отказано, и он обанкротился. Лондонское рекламное агентство, управлявшее счетами де Шевиньи и ответственное за популярность ювелирных изделий и вин де Шевиньи в Великобритании, на 12 часов задержала очередную презентацию, вещь довольно распространенная. В тот же день агентство потеряло кредит, а через 6 недель его самые нахрапистые конкуренты запустили новую рекламную кампанию изделий де Шевиньи, и не на рекламных счетах, а на страницах всех ведущих журналов. Как он умудрился? Как этот сукин сын сумел уложиться в такие короткие сроки? Главный художник завистливо разглядывал яркий разворот в Харперс Базар, Он сразу понял, что разворот схлопочет все мыслимые призы. «Не знаю», — ответил коммерческий директор. «Но пора бы тебе перестать чесать задницу. Еще 6 крупных рекламодателей только что отказались от наших услуг». Через полгода агентство перешло в собственность удачливых конкурентов, а еще через 2 месяца и те, и другие были поглощены до Шевиньи, реклама, новой компанией, зарегистрированной на Балиарских островах, но с представительством в Лондоне, Париже, Цюрихе, Милане и Нью-Йорке, и учрежденной с единственной целью проталкивать на мировой рынок товары до Шевиньи и вкладывать капиталы во все, от стали до гостиниц и земель. Президентом компании, ее директором-распорядителем и держателем контрольного пакета акций стал Эдуард де Шевиньи. Его мать и брат убедились, что жесткость, прорезавшаяся в характере Эдуарда, распространяется и на них. В январе 1956 года Жан-Поль совершил один из своих редких наездов в Париж, на сей раз с целью уговорить Эдуарда. «Нет, не уговорить», — напоминал он себе, — «а приказать, кто из них, в конце концов, барон де Шевиньи, приобрести в Алжире новые виноградники, а также плантации олив и строевого леса. Этот кретин Оливье де Курсель распродает все подчистую. У него нервы пошаливают, перетрусил. При первых признаках волнений готов рвать когти. Эдуард, у него 25 тысяч гектаров олив, какие дают один из лучших сортов масла во всем районе. 30 тысяч строевого леса. Виноградники чуть меньше 1000. Но на каких землях? И все это он отдает за гроши, потому что спешит сбыть с рук. Мы с ним приятели. Я сказал, что сделка, считай, состоялась. Напрасно сказал, — заметил брат, постукивая по столешнице платиновой ручкой. Почему? — ошарашенно воззрился на него Жан-Поль. Ты хочешь сказать, возникнут сложности? Откуда? Я просмотрел последние отчеты, что ты присылал, сводки доходов. Я, конечно, не очень разбираюсь в финансах, но даже мне понятно, что деньги есть. Вопрос не в деньгах. Как ты думаешь, почему он стремится продать, да еще по таким явно заниженным ценам? Я же говорю, у него нервишки пошаливают. При том политическом положении, которое сейчас там сложилось, ясное дело, ощущается легкая неустойчивость. Значительная неустойчивость. Господи, ну не вечно же она продлится. Французское правительство ее не потерпит. Мы сами, черт возьми, не потерпим. Еще чуть-чуть беспорядков, и правительство направит войска. Они мигом наведут порядок. Проще простого. Ты не знаешь, что такое арабы, а я знаю. Они забастовки организовать не сумеют, не то что революцию. Все эти паникерские слухи — сплошная чушь. А если ты ошибаешься, и они все-таки умудрятся устроить революцию? С холодным сарказмом произнес Эдуард. Ты не догадываешься, что будет в этом случае с землями, которые принадлежат французам? Вероятно, земли передадут новым владельцам. В голосе Жан-Поля появились воинственные нотки. «Но это не важно. Говорю тебе, такого не может произойти и не произойдет. Ради бога, Алжир ведь французская колония. Может, ты про это забыл?» «Ты следишь за развитием событий в Индокитае?» «Конечно, черт подери, но то совсем другое дело». «Мой ответ — нет». Жан-Поль залился краской и растерянно уставился на брата. До него вдруг дошло, что он совершенно не знает Эдуарда как человека. Этот хладнокровный мужчина в черном костюме был для него незнакомцем. — Послушай, братик, — он подался вперед, — я от тебя такого не ожидал. — Я не понимаю. Ты себе восседаешь, как сам Господь Бог, бросаешь «нет» и даже не снисходишь до объяснения причин? Могу привести много причин, они большей частью освещены в составленном мною отчете. Он у тебя перед глазами. Эдуард взглянул на часы. Вложение крайне рискованное. При ухудшении политического положения мы понесем сплошные убытки. Не то чтобы я вообще возражал против крайне рискованных вложений, но в данном случае я против. Жан-Поль сжал зубы. «Может, ты забываешь кое о чем? Барон де Шевиньи — это я, не ты. В конечном счете все решает мое слово. Тут я могу тебе приказать». «Прекрасно. Утром можешь получить мое заявление об отставке». Эдуард встал, глаза у него потемнели от гнева. Жан-Поль не на шутку перепугался. «Да погоди ты, не кипятись, не надо так уж передо мной задаваться». «Господи, ну и характер у тебя, Эдуард. Ты же знаешь, я этого не хотел. Знаешь, что я всегда прислушиваюсь к твоим советам. И, конечно, если придется, то и здесь положусь на твое суждение». Он замолчал, в глазах у него внезапно появилось хитрое выражение. «Но время от времени ты тоже мог бы меня послушать. В этом случае я знаю, о чем говорю. В конце концов, услуга за услугу. Это, как я слышал, и есть деловой подход. Ты хотел, чтобы я поговорил с мамой о ее капиталах, чтобы она вложила деньги в компанию де Шевиньи. Хорошо, с радостью поговорю. Тем более мы с ней сегодня встречаемся, тут я про это и верну. Но не уверен, стоит ли, раз ты упираешься в моем деле. Честное слово, Эдуард, я, можно сказать, дал обещание Оливье де Курселю. Если я теперь пойду на попятный, то выставлю себя последним дураком». Эдуард сел и улыбнулся непроницаемой улыбкой. «Если угодно, поговори с мамой на эту тему, но как бы ты ни поступил, я своего решения менять не намерен». Жан-Поль выскочил из кабинета.